Глава 6. Препятствия, кризисы, конкуренты и любовь. Изначально я записала эту главу в содержании книги, но потом, подумав, захотела ее удалить, потому что фокус моего внимания всегда на позитиве, на результате, на достижениях, на том, как мы это сделаем, а не почему мы этого не сделаем. Я всегда ругаю своих сотрудников, когда они пишут мне письма или очень аргументированно объясняют, почему они не достигнут цели. Я всегда им говорю: направляйте, пожалуйста, вашу энергию не на то, почему нет, а на то, почему да. Собирайтесь, делайте мастер-майнды, ищите новые инновационные решения, делайте, делайте, делайте, делайте, ошибайтесь и дальше делайте, и точно достигнете результата. Фокус внимания должен быть на достижении, а не на препятствиях, кризисах и прочем подобном. Тем не менее, негативные мысли есть в нашей жизни, поэтому эта глава будет очень маленькой, но будет. Сначала про конкурентов и конкуренцию в целом. Как я к ней отношусь и что я с этим делаю? Я помню очень хорошо один момент в своей жизни. Я работала в другой компании и была начинающим руководителем. У меня не было опыта публичных выступлений. Там тоже проводились собрания по принципу best practice. Был тот, кто достигал лучших результатов в каком-то KPI или в определенной области, и его приглашали на сцену, чтобы он сделал презентацию. Что же он сделал, чтобы достичь такого результата? Я была тогда лучшей в одном из ключевых KPI компаний, и меня назначили выступить перед дирекцией с докладом. Я была юным руководителем, мне было всего 24 года, а там находилась аудитория, где сидели все генеральные директора и управляющий директор всего бизнеса. Это было очень волнительно для меня. Но я еще была очень взволнована тем, что я так старалась, использовала новые подходы, новые фишки. Мы с командой постоянно что-то придумывали, изобретали. И тут я должна подготовить презентацию и всю свою дорожную карту, весь свой пройденный путь, его ошибки выложить и рассказать об этом всем. Я думала тогда, что все завтра пойдут и это сделают, а я потеряю свою уникальность и свое лидерство. Мой директор тогда сказал, что хочешь, не хочешь, а выступить надо. И я, скрипя зубами, подготовила презентацию. Мне честно пришлось описать все процессы. Я выступила, очень сильно волновалась в тот день, но все как есть всем рассказала. Все похлопали, после меня похвалили, генеральный директор отдельно отметил, какая хорошая и качественная у меня была презентация, какой ясный план действий. Но по прошествии пары месяцев, каково же было мое удивление, что большинство ничего не сделали. Я откровенно выложила все карты на стол, открыла душу и все свои процессы, рассказала, как надо делать, чтобы достигнуть результата. Вот, пожалуйста, бери Ctrl-C и Ctrl-V и просто делай. Но 90% не сделали ничего. Кто-то начал делать что-то, и какие-то результаты это начало приносить, но так, чтобы кто-то крепко взялся за это и поработал, нет. Потом через год сотрудников заставляли делать так их генеральные директора, потому что мы продолжали показывать высокий результат, и у людей уже начали спрашивать эту дорожную карту в обязательном порядке. Директора брали на личный контроль своих руководителей, и им уже просто приходилось это делать. Но после моего выступления никто этого не делал. Лень, матушка, отсутствие мотивации. И так все устраивает. Мы сами с усами. Эта позиция, конечно, не развивает. И после такого опыта я теперь очень открыто делюсь наработками и всеми положительными практиками. Это большая свобода. Я не боюсь искренне рассказать это. Мои коллеги позитивно воспринимают эту информацию. То есть мы формируем себе хороший имидж, что мы работаем, что-то внедряем интересное. Я больше не боюсь, что если они возьмут это, скопируют и сделают. Потому что если и сделают, то в этой конкуренции часто рождаются лучшие решения, в том числе для клиента, для сотрудников. Происходит улучшение всех процессов, что неизбежно приводит к успеху. Даже если меня кто-то и обгонит в моей сфере с помощью моих же лайфхаков, то это значит, что завтра я буду еще лучше, еще сильнее, и это прекрасно. Есть еще один жизненный принцип, который живет во мне и на основании которого я действую. Может показаться, что он про личную жизнь, но он также применим и ко всем рабочим процессам, к сотрудникам, к конкуренции, к ситуациям, когда сотрудники мигрируют из компании в компанию. Он звучит так: «Не следи за своим мужчиной, следи за собой». Эта мысль глубоко проникла в мою жизнь. Действительно, если ты следишь за собой, ты красотка, а красоткам не изменяют. А если тебе изменяют, значит, это не твой мужчина, пускай уходит. А я точно найду для себя лучшего. Ну, или он меня найдет. В любом случае, я останусь в выигрыше. Так же и в работе. Надо концентрировать свои действия на том, чтобы мы, как работодатели, были красотками для своих сотрудников и своих клиентов, чтобы наши сотрудники знали, что они работают в замечательной компании, в достойных условиях. И даже поглядывая ненароком на рынок вокруг, понимали, что у них лучшее, что может быть. И даже если кто-то однажды уйдет, то мы найдем еще лучше, потому что мы красотки. А теперь про кризисы и препятствия. И тут все ровно так же, как и в правильном треугольнике. Я искренне считаю, что если уделить большое внимание этапу подготовки, установлению контакта, это сплочение команды, выявлению и формированию потребностей и мотивации, то мы переживем любой кризис. Никаких возражений у нас не будет, не будет блоков, сопротивлений. Да, рынок нам их периодически подбрасывает. Но чем сильнее наш этап подготовки, чем сплоченнее команда, чем лучше у нее сформированы потребности, тем качественнее будет наша работа и стойкость перед сложностями. Здесь нам в помощь практика «А что будет, если?». Все эти действия помогают нам в нужный момент переобуваться в прыжке, группироваться и побеждать. Это наш заряд, это наш путь, который позволяет преодолевать все преграды.